Глава 7. Переосмысление. Don't know what I need. Я не знаю, что мне нужно. Something has got to give. Дальше так продолжаться не может. I can't even speak through my gritted teeth. Я даже не могу говорить сквозь стиснутые зубы. Rag and bone man. Rush of blood. Ангел. Идеи иллюстраций для баннеров строительного холдинга лежат буквально на ладони. Бери и делай. Но я не могу. Не получается отвлечься. Мысли ополчились против меня, подняли флаги и застыли. Все, о чем я могу думать, зачем он это делает? Для чего следит и присылает мои фотки? Что он хочет этим сказать? Почему не подходит и не говорит со мной? Размышления прерывает мелодия смартфона. На экране высвечивается Элис. «Привет, подружка, чем занята? Наверное, творишь красоту?» Я слышу, что Эл смеется и отвечаю тем же. «Привет, тебе бы в экстрасенсы пойти или раскладывать таро, а не цветы кромсать?» Парирую я, откидываясь на спинку кресла. Нет, Элис не злостный нарушитель порядка, уничтожающий городские клумбы. Она создает потрясающие композиции из цветов во флористическом салоне и мечтает накопить деньги на собственную цветочную лавку в центре Атланты. Ключевое слово — мечтает. Каждый раз, проходя мимо зазывающих витрин магазинов одежды, она, как любитель прекрасного, с трудом удерживается от покупки сумки или платья. Элли знает о своем неутешительном диагнозе — шопоголизм. Но уверенно заявляет, что он неизлечим. Кто я такая, чтобы убеждать ее в обратном? Каждая поломанная душа поломана по-своему. «Ха-ха-ха, очень смешно», — обиженно тянет Элис, но ее трюк со мной не срабатывает. Кому как не мне знать, что эта дерзкая штучка не из обидчивых. За ней не заржавеет дать сдачи. «Джесс успела шепнуть мне кое о чем на ушко. Вот же язык без костей. А для чего еще нужны подруги, Алана?» «Жду тебя у Эстер, и это не обсуждается. У тебя 20 минут, и прихвати конверт», — командует Элис и кладет трубку. Несмотря ни на что, я рада звонку подруги. Мне хочется поделиться с кем-нибудь переживаниями, но я не люблю навязываться. А Джесс сегодня точно не до меня. Она придет очень поздно с репетиции дефиле и без сил рухнет на кровать. Кристи с радостью выслушает, но тут же побежит писать новую книгу с этим придурком в главной роли. Я быстро меняю пижаму на широкие джинсовые шорты и белую футболку. Расчесываю волосы, подкрашиваю губы, хватаю рюкзак и замираю на месте. А если этот сумасшедший поджидает меня снаружи? Что мне делать? Я смотрю на дверь, как на вход в темный дремучий лес. У меня возникает постыдное желание позвонить Элис и отменить нашу встречу, сославшись на внезапное расстройство желудка или вывих лодыжки. «Боги, Алана, ты совсем рехнулась!» «Не станет Джон караулить тебя круглосуточно!» Привычка разговаривать с собой вслух родом из детства. Когда мама запирала меня в подвале, тишина казалась настолько густой, что мне мерещились посторонние звуки. Собственный голос становился якорем спасения. Я не всегда читала молитвы, чаще просто фантазировала, что я принцесса, запертая в башне, и скоро меня спасет принц. Иначе могла свихнуться, думая о дьяволе, притаившемся в темноте. Но когда долго трясешься от страха перед неизведанным, а ничего не происходит, может случиться обратный эффект. Так и происходило со мной. «Где ты, дьявол? Если ты здесь, просто забери меня. Я устала бояться. Забери мою душу. Так всем станет легче». И фантазии становились иными, в которых дьявол — это имя принца, способного вызволить меня из темницы. Никто не приходил. Дьяволу не было до меня никакого дела, как и Богу. Может, и сейчас дальше писем этот псих не зайдет? Вдруг он просто получает удовольствие, зная, что я извожу себя вопросами. В любом случае, лучше иметь что-нибудь под рукой, чтобы защитить себя. Думаю, кухонный нож справится с этой задачей. Кофейня Уэстер — маленький уютный мир в серых и изумрудных тонах, где аромат свежезаваренного кофе и выпечки превращает даже самых хмурых посетителей в улыбчивых любителей созданной тут атмосферы. Мы с девчонками обожаем приходить сюда и устраиваться в мягких велюровых креслах за деревянным эко-столиком в дальнем углу. Миниатюрная пепельная блондинка с короткой стрижкой уже сидит на нашем месте и, увидев меня, машет рукой. Элис. Она растягивает алые губы в улыбке и привстает, чтобы подарить мне поцелуй в щеку. Ты, как всегда, пунктуальна. Вот ответь, если бы я сказала, что жду тебя через 5 минут, что бы ты делала? Создала бы межпространственный портал, как доктор Стрэндж. Шучу я и усаживаюсь в кресло, бросив рюкзак на пустующее рядом место. «Добрый день. Рада видеть вас в нашем заведении. Чем хотите себя порадовать?» — спрашивает официант. «Мне, пожалуйста, буше и капучино», — прошу я. «Мне то же самое, Мануэль», — произносит Элис, сделав странный акцент на имени официанта. Я приподнимаю бровь с подозрением, взглянув на подругу. Мануэль — племянник хозяйки кофейни Эстер. Не так давно перебрался сюда из Франции. «Что? Разве он не красавчик?» — оправдывается Элис. «Я не могу назвать Мануэля красавчиком. Мужчины с бородой, особенно такой густой и черной, как у него, для меня безлики. Я люблю открытые лица, даже если на них есть изъяны. Симпатичный и очень скромный. Дай ему свою визитку и не мучайся». «Нет, я так не могу. Мне надо, чтобы инициатива исходила от мужчины». Жеманно тянет Элис, с тоской смотря ему вслед. А потом, опомнившись, бьет в ладони и вонзает в меня пытливые карие глаза. «Все, забыли про Мануэля. Выкладывай, кто тебя преследует?» «Если бы я знала...» Вздыхаю я и вытаскиваю из рюкзака конверт. Эл внимательно изучает фотки, становясь все более задумчивой. «Ты точно не знаешь, кто это может быть?» уточняет Таня, убирая снимки обратно в конверт. Прежде чем я успеваю ответить, к нам подходит Мануэль с подносом. Расставив перед нами тарелки с пирожными и чашечки дымящегося кофе, он желает приятного аппетита и удаляется. «Мазнул по мне взглядом, и все, будто я серая мышь какая-то», — обиженно бубнит подруга. «А я, между прочим, специально для него марафет наводила». «Он на работе, Эл. Лучше дай ему визитку. Если не позвонит, мы сменим эту кофейню на другую. Это будет нелегко, но мы справимся, я уверена. А они пусть потом кусают локти, что потеряли постоянных клиентов». «Я подумаю над твоим предложением», — улыбается Эл, приступая к буше. «А надпись на конверте что-то значит?» «Да, значит. Помнишь, что случилось в Лос-Анджелесе?» «Ты про того странного типа в маске?» — я киваю. «Детектив же сказал, что твою сестру убил мужик, который в итоге застрелился. Вдруг тот парень на самом деле ни при чем? Он мог услышать выстрел, а увидев 2 трупа, решил скрыться, чтобы его не обвинили. А ты настолько запала ему в душу, что он смог найти тебя через 2 года, не зная о тебе ровным счетом ничего. Алана, он либо маньяк, либо идеальный мужчина. И я склоняюсь ко второму варианту». Элис подмигивает мне и чертит пальцами в воздухе большое сердце. «Я боюсь его, Элис. Ты только подумай, он может быть где-то поблизости, даже за соседним столиком». Предполагаю я, и мы обе устремляем взгляд на лысого мужчину около окна. Тот сидит, полностью погрузившись в ноутбук и никого вокруг не замечая. «Не-е-е-е», тянем мы одновременно, улыбаясь друг другу. «Алана, а если обратиться в полицию?» «Я думала над этим. Если конверт снова появится, я вызову копов. Дэвид подтвердит». «Если ты боишься, нужно купить перцовый баллончик». «Обойдусь, но же...» Осекаюсь я и прикусываю язык за болтливость. «Каким ножом?» Брови Элли стремительно ползут вверх, а губы складываются в алую букву «О». «Тише ты! Вдруг кто-нибудь услышит? Обычным, кухонным!» Понизив голос до шепота, признаюсь я, непроизвольно покосившись на свой рюкзак. «Только не говори, что ты взяла его с собой!» Опешив, уточняет Эл. «Угу. Показать?» «Нет, я верю. Ладно, пусть будет. Только используй его для самозащиты. А то вдруг твой сталкер просто очень романтичный и нерешительный, как Мануэль. Наберется смелости, подкатит к тебе, а ты ему сразу лезвие к горлу или кишки выпустишь». От собственной шутки Элис хохочет до слез. Ее смех настолько заразителен, что я не могу удержаться и подключаюсь к ней. Внезапно Элис спрашивает. «А ты помнишь моего кузена Руперта? Он приходил на последнюю презентацию книги Кристи. Рыжий качок в оранжевой футболке? Этого парня сложно забыть. Своей яркостью он мог посоревноваться с прожектором. Ага, он самый. Несколько раз спрашивал твой номер телефона. Ты ему очень понравилась. Что, если тебе сходить с ним на свидание? Твой псих увидит вас вместе, решит, что ты занята, и отвалит. Здорово я придумала. Элис, псих не мой. Но спасибо. Я подумаю над этим. Распрощавшись с Элис, я еду в приподнятом настроении домой. Либо у пирожного волшебное свойство, либо у Элис талант избавлять от страхов. У меня словно крылья за спиной выросли. Хочется танцевать и петь песни. По радио играет «Shake It Off» Тейлор Свифт. Я делаю звук громче и начинаю подпевать ей. Но я все мчусь без остановки, я не прекращу двигаться. Музыка в голове словно твердит мне, что все будет хорошо. Я давно не испытывала такой прилив энергии. Если бы не прием лития, подумала бы, что у меня началась маниакальная фаза. Но всему есть объяснение. Я развеялась, смогла выговориться, всерьез раздумываю над предложением Элис встретиться с ее кузеном. Это на самом деле отличная идея. Если сталкер увидит меня с парнем, тем более с таким мощным, то даю 500%, что раз хочет связываться со мной. Да, так и сделаю. Закончу эскизы и разрешу Элис дать Руперту мой номер телефона. Зайдя в подъезд, я вытаскиваю из рюкзака сверток с ножом и, держа его наготове, поднимаюсь домой. «Ну где ты? Выходи! У меня для тебя сюрприз, придурок!» Преодолев все ступеньки, я даже немного разочаровываюсь, что он не караулит меня с фотоаппаратом наперевес. «Только сунься ко мне, пожалеешь!» Напоследок угрожаю я в пустоту и захожу в квартиру. Закрыв дверь, я прижимаюсь к ней спиной и улыбаюсь собственным мыслям. Какой же это кайф — не шарахаться от собственной тени. Перед Дэвидом немного стыдно. Могу себе представить, что он теперь обо мне думает. Плевать, сейчас я хочу только одного — танцевать. Я включаю колонку на полную мощь и выбираю плейлист «Джесс». Зажигательная музыка льется живым потоком энергии. Я кружусь в такт ритму, руки взмываю вверх, словно крылья, а ноги начинают жить своей жизнью. Мое внимание привлекают пылинки, танцующие в солнечных лучах. Я тут же вспоминаю пыль под кроватью и, ни секунды не раздумывая, иду за пылесосом и тряпками. «Ну что, Алана, готова истребить всю грязь в этой квартире?» К вечеру комната сияет чистотой. Воздух наполняют ароматы лимона и цветов. Тело немного ноет от усталости, но у меня открывается второе дыхание как раз на создание самых потрясающих эскизов для мистера Кэмерона. Я готовлю два здоровенных сэндвича с ветчиной, помидорами, листьями салата. Хватаю содовую из холодильника и со всем этим богатством усаживаюсь за рабочий стол перед планшетом. Я скольжу стилусом по гладкой поверхности, внося в эскиз все задумки, которые никак не могла нарисовать за прошедшие дни. Суперсовременные высотные здания, улицы, утопающие в цветах и деревьях, логотип компании и их слоган. Время перестает существовать. Остаются только линии и штрихи. Наслаждаясь процессом, я не сразу замечаю, что за окном уже занимается новый день. Зато эскизы готовы. С чувством настоящего блаженства я падаю на кровать и моментально проваливаюсь в темную дыру невесомости ровно до тех пор, пока не начинаю видеть кошмарный сон, где я прихожу в офис к мистеру Кэмерону. Незнакомые люди аплодируют какому-то парню и надевают на него блестящую золотую медаль. «Нет, нет, это моя медаль, моя!» — кричу я, но меня никто не слышит. Я просыпаюсь от звука собственного голоса в настоящей агонии. Сердце стучит, как бешеное, разгоняя кровь по венам. Руки дрожат, а душу сжимает противное чувство тревоги. «Нужно срочно ехать к мистеру Кэмерону». Да, он говорил, что ждет меня в пятницу, но маяться целый день я просто не смогу. Вдруг кто-то более пронырливый уже отдал ему свои работы. Надо торопиться. По пути в душ я заглядываю к Джесс. Ее уже нет дома. Быстро моюсь, сушу волосы, надеваю платье-футболку, хватаю папку с набросками и тороплюсь к выходу. Обуваясь, я с опаской поглядываю на дверь и думаю, не лежит ли снаружи новый конверт. Я медленно нажимаю на ручку двери, задержав дыхание, и толкаю ее. Пусто. Ничего нет. «Слава гос...» — осекаюсь я. «Никаких молитв». Делаю глубокий вдох и выхожу наружу, оглядываясь по сторонам. «И куда делась моя вчерашняя бравада?» Закрывая дверь на ключ, я слышу шаги за спиной и вздрагиваю. «Добрый день, мисс!» «Привет, Дэвид!» — с облегчением отвечаю я. Дэвид переводит взгляд на мои ноги и, смущенно улыбаясь, спрашивает. «Алана, а вы специально так обулись?» Я смотрю вниз. «Вот же трянь! На мне разная обувь. Белый кроссовок и серый кед. Да что со мной такое?» Я провожу рукой по волосам, растерянно глядя на соседа. «Спасибо, Дэвид. Я просто торопилась и задумалась. Спасибо», — беззаботно улыбаюсь я. Переобуваясь, я злюсь на себя за излишнюю нервозность. Но из-за этого начинаю психовать еще сильнее. «Тихо, Лана, успокойся, все хорошо». «Точно, я же не выпила литий», — вспоминаю я и бегу за пузырьком в спальню, радуясь тому, что через несколько минут мое состояние снова станет нормальным. «Это дьявол, Алана! Ты впустила дьявола в свой дом!» Я мотаю головой, прогоняя голос из прошлого, и, зажав уши руками, повторяю. «Тебя нет, ты умерла. Дьявола тоже нет. Ты умерла, тебя нет!»